Боб Шоу. Встреча на Прайле. Кендер ждал несколько тысяч лет, прежде чем увидел второй космический корабль. На первом его привезли и оставили на этой планете, где не было даже признаков пищи, где два раскаленных солнца 17 месяцев в году непрерывно изливают потоки света, так что скалы расплавляются и растекаются черными реками. Если бы не способность Кендера изменять свое тело, он давно бы умер от голода, жажды и зноя. В сущности, он и так был почти мертв, и ему ничего другого не оставалось делать, как ждать. И он ждал. «Держу пари на 10 стеллеров», — заметил Сардженор своему напарнику Вайсею, — «что мы увидим корабль с вершины этого холма». «Как, уже?» Вайсей беспокойно заерзал в кресле и принялся крутить верньеры и на локационной установке. «Ничего себе, уже!» — подумал Сардженор. Ему казалось, что прошла сотня лет с тех пор, как корабль-матка выбросил 6 своих съемочных модулей на южном полюсе этой черной планеты, а потом взмыл обратно в небо, чтобы, сделав полвитка, опуститься на северном. На выполнение всего маневра кораблю понадобились какие-то полчаса, а людям в модулях пришлось потеть под тройной перегрузкой 12 дней, пока их машины бороздили поверхность планеты. Машина достигла вершины холма. Горизонт, линия, отделяющая звездный мрак от мертвого мрака планеты, отодвинулся, и Сардженор увидел в милях 5 от себя сверкающие огни, отбрасываемые сарафандом на равнину. «А ты, Дэйв, оказался прав», — сказал Войсей. Сардженор усмехнулся, заметив нотку уважения в его голосе. «Надо полагать, мы раньше всех вернемся на корабль. Что-то я не вижу огней других кораблей». Сардженор кивнул. Строго говоря, все 6 модулей должны были находиться на одинаковом расстоянии от корабля-матки, образуя идеальный круг. Так оно и было на большей части пути, где аппараты жестко выдерживали график съемки, чтобы данные, передаваемые ими на матку, всегда приходили с 6 равноудаленных точек. Любое отклонение от графика могло повлечь за собой искажение на карте планеты, составляемой на доске корабельной вычислительной машины. Радиус охвата каждого съемочного модуля равнялся 500 милям, и когда до матки оставалась половина этого расстояния, работу можно было считать законченной. Давно уже стало неписаной традицией на последних милях устраивать нечто вроде гонок с шампанским для победителя. Модуль 5, аппарат Сардженора, только что пересек низкую, но обрывистую гряду холмов, и Сардженор полагал, что по крайней мере еще 2 модулям придется потерять время на преодоление этого препятствия. Что ж, было бы здорово закончить выигрышем шампанского службу в картографическом управлении. Из динамика загремел голос капитана Эвмука, находившегося на борту корабля-матки. «Говорит Сарафант, всем модулям геодезической съемки остановиться, выключить моторы и не двигаться с места до особого распоряжения. Это приказ». Не успел голос Эвмука замереть, как радиомолчание взорвалось. Модули, словно вспугнутые, в раз заговорили, и из громкоговорителя посыпались сердитые возгласы. Модуль 5, как ни в чем не бывало, продолжал во мраке идти вперед. «Видимо, ошибка вышла какая-то», — сказал Сардженор. «Но ты, Войсей, лучше притормози машину и заглуши моторы». «Зачем? Этот Эвмук просто чокнулся. Что там еще за беда могла приключиться?» Без всякого предупреждения ультралазерная вспышка с сарафанда расколола ночь на сверкающие осколки, и склон холма перед 5-м модулем вздыбился к небу. Войсей резко нажал на тормоза, и машина, пробуксовав немного, остановилась у сверкающего края траншеи, оставленной ультралазером. Упавший сверху осколок камня дробно и оглушительно застучал, скатываясь по крыше, затем наступила мертвая тишина. «Говорит Сарафант», — вновь загремело в репродукторе. «Повторяю, ни один съемочный модуль не должен делать попыток подойти к кораблю. Каждого, кто нарушит приказ, я буду вынужден уничтожить». Сардженор нажал на кнопку радиопередатчика. «Алло, Эвмук», — говорит Сардженор, — «модуль 5. Капитан, может быть, вам лучше сообщить нам, в чем дело?» Наступила небольшая пауза. Затем Эвмук заговорил снова. «На картографическую съемку планеты отправилось 6 модулей. А теперь их 7. Вряд ли нужно добавлять, что один лишний». Тревога, словно судорога, прошла по телу Кендера. Он внезапно осознал, что допустил оплошность. Он испугался вовсе не потому, что пришельцы обнаружили его раньше времени, или потому, что у них было более мощное оружие, чем у него. Ошибка его была в другом. Он дал возможность машине, чей внешний облик скопировал, подойти к космическому кораблю достаточно близко, чтобы ее заметили с борта. Тревога Кендера улеглась, когда он уловил волны страха и замешательства, исходившие от людей в машинах. Существа с подобной психикой никогда не вызывали у него серьезных затруднений. Он остановился, как и они, посылая вперед луч света, и время от времени испуская серию радиоволн на той же частоте, что пришельцы, модулированную их речевой вязью. Но на то он и был Кендером, самым умным, самым способным и самым одиноким существом во Вселенной. Все, что ему было нужно сделать сейчас, так это ждать. 12 человек говорили одновременно, 6 команд пытались осознать сообщение Эвмука. 7-й модуль появился на планете, где нет никакой атмосферы, на планете, которая не только абсолютно безжизненна, но и стерильна, в строгом смысле этого слова. Ни один из самых стойких вирусов не мог бы остаться в живых под лучами двойного солнца Прайлы-1. Эвмук снова вышел в эфир. «Я готов рассмотреть ваше предложение о том, что делать дальше, но давайте высказываться по одному». Нотки упрека в его голосе оказалось достаточно, чтобы гвалт мгновенно утих. Однако Саржнар чувствовал, как среди экипажей растет паника. Беда в том, что работа на геодезическом модуле никогда не становилась профессией. Сюда нанимались ловкие малые на год-два, чтобы сколотить состояние, а потом начать собственное дело. И вот теперь сама мысль об опасности навела на них ужас. Саржнар вначале едва не вспылил, но потом успокоился, вспомнив, что и сам чуть не поддался панике. Он нанялся в картографическое управление 16 лет назад вместе с 2 двоюродными братьями. Те давно уволились и открыли собственную фирму, куда была вложена большая часть денег, накопленных Саржнаром. Правда, сейчас Крис и Карл требовали, чтобы он лично принял участие в делах фирмы, а не то пусть забирает свои капиталы. Вот почему ему пришлось официально уведомить начальство о своей отставке. В 36 лет он собирался, наконец, зажить по-человечески. Играть в гольф, ездить на рыбалку, а может, жениться и обзавестись семьей. Жаль, что 7-й модуль встал на его пути. «Капитан Эвмук, по-видимому, здесь до нас побывало другое картографическое судно», быстро затараторил Гилспи с модуля 3. «Быть может, вынужденная посадка». «Нет», — твердо ответили с Сарафанда, — «такая возможность исключается». Саржнар нажал на переговорный ключ и спросил. «А нет ли здесь какой-нибудь подземной установки?» «Карта планеты еще не закончена, однако корабельный компьютер просмотрел все имеющиеся данные. Результат отрицательный». В разговор снова вмешался Гилпси с 3-го. «Я понял так, что этот лишний модуль никаких попыток установить связь с кораблем или с нами не сделал. Почему?» «Могу только предположить, что он нарочно затесался в ряды наших модулей, чтобы подобраться как можно ближе к кораблю. Зачем, пока не знаю. Однако мне это совсем не нравится». «Хорошо, но что мы теперь будем делать?» Этот вопрос прозвучал сразу с нескольких сторон. Последовало длительное молчание, прежде чем Эвмук заговорил. «Я отдал команду «Стоп» всем модулям, потому что не хотел рисковать кораблем. Но сейчас я вижу, риск необходим. Разрешаю всем модулям подойти к кораблю на расстоянии 1000 ярдов для осмотра. Каждый, кто подойдет ближе, будет уничтожен, причем без предупреждения. Понятно? Ну а теперь шагом марш!» Когда модуль 5 остановился в 1000 ярдов от Сарафанда, вдали, за большим кораблем, мерцал только один огонек. Бывалый геодезист пристально вглядывался в него. «Хотел бы я знать, что там такое», — сказал его напарник. «Почему бы тебе просто не спросить его об этом?» — ответил Саржнар. Войсей несколько секунд сидел неподвижно. «Ладно, сейчас спросим». Он нажал на переговорный ключ. «Говорит Войсей, модуль 5, мы уже возле корабля. Кто там подходит следующий?» «Ламерекс, модуль 1», — донесся ободряющий знакомый голос. «Хеллоу, Виктор Дейв. Рад видеть вас, если, конечно, это вы». «Разумеется. А ты что думал?» — послышался несколько деланный смех Ламерекса. «Даже не берусь предполагать». Войсей собирался выключить микрофон, но затем передумал. «Надеюсь, Эвмок разберет, что к чему, и без разговоров разнесет в клочья эту семерку, пока она не выкинула что-нибудь с нами». «Если она ничего выкидывать не собирается, тогда что? Быть может, она просто рада нас подразнить?» — заметил Сажнер и вытащил бутерброд. Он рассчитывал плотно закусить бифштексом на борту корабля, но, похоже, обед запаздывает. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Войсей. «Даже на Земле есть птицы, которые охотно имитируют голос человека. Обезьяны, которые любят во всем подражать людям, причем без всякой задней мысли. Такова манера их поведения, и только. Быть может, эта штука просто сверхподражатель и принимает форму любого нового предмета, который видит просто так, даже не желая того». «Существо, способное принять форму машины? Ну, Дейв, знаешь ли, я поверил тебе насчет драмбонсов, но тут ты хватил через край». Сажнер передернул плечами и опять принялся за бутерброд. Он видел драмбонсов во время своей 121-й поездки на планете с огромным притяжением. То были животные в форме колеса, у которых в противоположность людям и большинству других живых существ кровь оставалась постоянно на месте, внизу, а тело непрерывно вращалось, обеспечивая циркуляцию. Бывалому геодезисту с большим трудом удавалось убедить новичков, что драмбонсы действительно существуют. Драмбонсы и сотни других не менее странных существ. Главный недостаток нынешних сверхстремительных рейсов состоял в том, что путешествия теперь ничем не обогащали разум и не расширяли кругозор. Войсей, например, находился на расстоянии 5000 световых лет от Земли, но поскольку дороги он и не заметил, то мысленно все еще не вышел дальше орбиты Марса. На видеоэкране модуля 5 постепенно возникали другие машины, пока, наконец, все 7 не выстроились на равном удалении вокруг черной остроконечной башни Сарафанда, образовав правильную окружность. Капитан Эвмук хранил молчание, пока машины выполняли маневр, однако реплики, продаваемые командами модулей, продолжали непрерывно доноситься из репродуктора. Кое-кто, видя, что все живы-здоровы и ничего плохого не происходит, с каждым новым мгновением все больше оправлялся от страха. Посыпались шутки. Смех тотчас оборвался, когда, наконец, заговорил Эвмук. «Прежде чем выслушать ваши предложения, — сказал он спокойно, — я хочу напомнить вам приказ. Не подходить к кораблю ближе 1000 ярдов. Каждый, нарушивший его, будет немедленно уничтожен. Теперь приступим, как говорится, к прениям». Наступившее радиомолчание первым прервал самоуверенный и резкий голос Полина из модуля 4. Он побывал в 16 экспедициях и теперь писал книгу о своих впечатлениях. Правда, он ни разу не дал Сажнеру взглянуть на рукопись, и последний сильно подозревал, что его, Сажнера, Полин выставил в комической роли этакого всезнающего старожила. «Мне кажется, — начал было высокопарно Полин, — что мы здесь имеем дело с классической задачей по формальной логике». «Короче, Полин, — сердито прервал его кто-то. — Хорошо, так вот, факт остается фактом. Нам надо найти выход из создавшегося положения. Основные параметры задачи таковы. Имеется 6 наших ничем друг от друга не отличающихся машин и притаившаяся среди них 7-я». Сажнер резко нажал на переговорочный ключ. «Вношу поправку», — сказал он спокойно. «Это кто, Сажнер?» — спросил Полин. «Как я уже сказал, 7-я машин...» «Вношу поправку». «Это Сажнер, не так ли?» «Ну и что тебе надо, Дейв?» «Мне? Просто хочу помочь тебе в логических рассуждениях, Клиффорд. Мы имеем дело с 6 машинами и одним очень интересным живым существом». «Что?» «Да, с серым человеком». Сажнер терпеливо ждал, когда шум стихнет, искоса поглядывая на сердитое лицо своего напарника. Неужели и он сам выглядел так, когда впервые услышал об этом создании? Предания о нем не были широко распространены, однако нет-нет, да и встречались на планетах, где воспоминания коренных обитателей уходили достаточно глубоко в прошлое, и, как обычно, факты искажались, но суть оставалась всегда неизменной. Серые люди, их борьба с белыми и поражение. Серая раса не оставила следов, которые смогла бы найти позднейшая армия археологов-землян, однако мифы продолжали существовать. И самым интересным для тех, кто хотел и умел слушать, было то, что рассказчики, неважно, на что они были похожи и какой образ жизни вели, ходили ли по земле, летали по воздуху, плавали или ползали, называли серых людей тем же словом, каким звали и себя. «Какой такой серый человек? Что он из себя представляет?» Вопрос этот задал Карлин из модуля 2. «Большое серое чудовище, монстр, которое может превратиться в любую вещь или в любое живое существо», — объяснил Полин. «Саржнор без него и шагу ступить не может и таскает его по всей галактике». «Он не может превратить себя в любой предмет», — возразил Саржнор. «Он может изменить только свой внешний облик, а внутри остается все тем же серым человеком. Ты можешь не соглашаться со мной, Клиффорд». «Я тебя понимаю, Дэйв. Серый человек подтвердил бы каждое твое слово». «Попросим капитана Эвмука пройтись по блокам хранения ксенологических данных и определить, во-первых, вероятность существования серых людей, во-вторых, возможность, что седьмой модуль – один из них». Саржнор отметил про себя, что на сей раз шуток не последовало, и вздохнул облегченно. Если он прав, то времени на разговоры у них не осталось. По сути говоря, времени, видимо, вообще было мало. Яркое двойное солнце уже вставало над горизонтом, образованным зубчатыми вершинами далеких гор. В ближайшие 17 месяцев планета будет двигаться слишком близко к этим двум раскаленным сгусткам материи, и Саржнору хотелось бы убраться подальше от Прайлы-1 на это время. Однако этого хотели и не только люди». Кендер был весьма удивлен, заметив, что со всевозрастающим интересом следит за мыслями этих съедобных созданий. Его раса никогда не создавала машин, она полагалась на силу, ловкость, быстроту и изменчивость своих больших серых тел. Вдобавок к своему врожденному пренебрежению к технике, Кендер несколько тысяч лет провел в мире пекле, где не выдержали бы никакие машины, как бы хорошо они ни были бы сконструированы. Поэтому его потрясла мысль, сколь сильно эти хрупкие съедобные создания зависят от своих изделий из металла и пластика. Больше всего его поразило открытие, что, оказывается, металлические скорлупки служили им не только средством передвижения, но и средством сохранения и поддержания жизни. Кендер попробовал на минуту представить себе, как он вверяет свою жизнь заботам сложного и часто портящегося механизма, но сама мысль заставила его содрогнуться от страха. Он поспешно отбросил ее прочь и сосредоточил свой страшный разум на задаче подобраться как можно ближе к кораблю, чтобы подавить волю и разум всех, кто в нем сидит. Прежде всего, это нужно сделать с тем, кого они называют капитаном Эвмуком, и сделать раньше, чем он пустит в ход свое страшное оружие. Именно это стало причиной его ошибки, когда он пытался подчинить себе такое создание, как капитан Эвмук. Саржнор посмотрел на медную дощечку с лаконичной надписью, приклепанную к корабельной вычислительной установке. На попечение этого искусственного разума они отдавали свою жизнь с первой и до последней минуты каждой картографической экспедиции. На дощечке было написано «Эвмук». Члены экипажа полагали, что эти буквы означают «электронная вычислительная машина управления кораблем». «Эвмук». Но насколько это соответствует истине, никто точно не знал. Люди, понял внезапно Саржнор, имеют привычку ко многому относиться как к само собой разумеющемуся. Спокойно и тихо, борясь со всеусиливающимся чувством голода, Кендер приготовился к атаке. Саржнор с удивлением посмотрел на свою правую руку. Он собирался выпить стаканчик кофе, чтобы смочить высохшее горло, и потянулся к трубке питания. Рука на четверть дюйма оторвалась от кресла и снова бессильно упала на подлокотник. Саржнер инстинктивно пытался помочь себе левой, но она тоже не двигалась, и тут он сообразил, что парализован. Целую минуту геодезист тупо глядел перед собой, а придя в себя, увидел, что совершенно выдохся в борьбе со своими одеревенелыми мускулами. Змейки холодного пота бежали по всему телу. Он взял себя в руки и оценил обстановку, стремясь понять, как это получается, что он вообще еще способен управлять хотя бы глазными мышцами. Напарник также был парализован. Лишь едва различимая дрожь лицевых мускулов выдавала, что Войсей все еще жив. Геодезист бывал на планетах, где животные, защищаясь, окружают себя полем, способным подавлять нервную деятельность других животных. Такие существа чаще всего встречались на планетах с очень большим притяжением, где хищные звери были столь же вялы и медлительны, как их жертвы. Саржнер попробовал было заговорить с Войсом, но, как и ожидал, оказался не в состоянии управлять голосовыми связками. Вдруг до его сознания дошло, что из громкоговорителя по-прежнему раздаются чьи-то голоса. «Да что тут особо думать?» — говорил Полин. «Обыкновенная логическая задача для первокурсников. Это как раз по твоей части, Эвмук. Скажем, ты называешь номер модуля и даешь ему команду отступить на столько-то ярдов назад. Таким образом, настоящие 6 машин отделяются от 7-й, или же по одной команде отойдут сразу 2». Саржнер проклял свою неспособность двинуться с места и дотянуться до переговорного ключа, чтобы заткнуть, пока не поздно, глотку Полину. Но в это время слова последнего потонули в пронзительном, диссонирующем завывании мешающей радиостанции. И Саржнер с чувством облегчения понял, что это вступил в действие 7-й модуль. Полин чуть было и не подписал им всем смертный приговор. Более практично было бы попросить Эвмука обстрелять по очереди каждый модуль маломощным лазерным лучом. Даже если серый человек в состоянии это выдержать, спектрографический анализ обнаружил бы, что у него другой химический состав. Можно было бы еще отдать всем модулям приказ выпустить на равнину своих маленьких ремонтных роботов. Саржнер сильно сомневался, чтобы чужак сумел повторить маневр, где нужно разделить самого себя на две части. Существенный недостаток этих способов заключался в том, что серый человек не дал бы людям времени на их осуществление. Правильное решение, если оно есть, должно давать мгновенный ответ, и Саржнер не верил в свою способность найти его. Только в силу привычки он вновь и вновь продолжал анализировать ситуацию, перебирая по одному имеющиеся данные, и вдруг понял, что означали доносившиеся из репродуктора голоса. Раз Полин и другие могли переговариваться между собой, значит, они вне пределов досягаемости серого человека, значит, тот может воздействовать на людей лишь на относительно небольшом расстоянии. Открытие его воодушевило. Саржнер окинул взором видеоэкраны. Неподалеку находились 2 модуля. Остальные 4 машины были много дальше, на противоположной стороне круга, и, как он заметил, одна из них мигала фарами в робкой попытке перейти на связь с помощью азбуки Морзе. Саржнер не стал тратить время на расшифровку передаваемого сообщения, частью от того, что давно забыл эту азбуку, а частью от того, что все свое внимание сосредоточил на 2 соседях, один из которых наверняка был врагом. Вот высоко в небе на фоне звезд замигал огнями сарафант. Это Эвмук откликнулся уверенными высокоскоростными гроздями точек и тире. Саржнеру хотелось рассмеяться. Уж очень кстати Эвмуку не забыли преподать уроки азбуки Морзе. Продолжающийся вой чужой радиостанции мешал думать, но Саржнер не сдавался. Смутная, еще расплывчатая идея начала оформляться в его мозгу. «Тут, кажется, есть какое-то противоречие». Войсей потянулся правой рукой к панели управления и включил двигатели. На какое-то мгновение Саржнер решил, что состояние парализованности кончилось, но тут же убедился, что сам он по-прежнему не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Лицо Войсея побелело, как мел, на подбородке блеснула слюна, и Саржнер понял, что его напарник действует как механизм, дистанционно управляемый 7-м модулем. «Ну, кажется, наступил последний час», — подумал Саржнер. Серый человек решил двинуть вперед их машину, чтобы отвлечь внимание Эвмука. Бывалого геодезиста чуть не хватил удар при мысли, что уж кого-кого, а Эвмука отвлечь никак не удастся, и что он, не задумываясь, превратит в пар любого, кто переступит невидимую границу тысячеярдной зоны. Машина медленно двинулась по шероховатому грунту. Сажнар предпринял еще одну отчаянную попытку освободиться от невидимых пут, но все было напрасно. Что задумал седьмой модуль? Радиус действия его ограничен, так что, видимо, он решил совершить отвлекающий маневр, чтобы самому подобраться ближе к сарафанду. Но ведь это означает надежду. Казалось, истина озарила своим светом мозг бывалого геодезиста, но тут же он испугался еще сильнее, если это было возможно. «Я знаю правду», — говорил он про себя, — «но я не должен о ней думать, потому что серый человек умеет читать мысли на расстоянии. Если я стану думать об этом...» Руки Войса легли на рычаги управления двигателями, и модуль рванулся вперед. «То серый человек узнает, что...» «Замолчи, думай о чем-то другом, о шампанском, которого тебе, может быть, не придется никогда отведать, о драмбонсах, катающихся в собственной луже крови, закрытой со всех сторон, но ни в коем случае не думай о... Боже, я чуть было это не сделал, я почти подумал о... Я не в силах удержаться! Эвмук!» Расстояние, отделявшее Кендера от космического корабля, было столь мало, что, будь он в лучшей форме, он пересек бы его в два прыжка. Сейчас на это уйдет чуть больше времени, но Кендер твердо знал, что остановить его никто не успеет. Он кинулся вперед. За ним, чуть медленнее, чем он ожидал, двинулись к кораблю две машины, взятые им под свое управление. Одно из сидевших съедобных созданий тщетно старалось подавить какую-то мысль, но сейчас не время было заниматься этим. На ходу, меняя краску и форму, Кендер благополучно прошел нужное расстояние и торжествующе вонзил в корабль свой разум и волю. Никакого эффекта. И тут по нему с силой, достаточной, чтобы в мгновение ока уничтожить любое живое существо, ударил ультралазерный луч. Боль была мучительной. Такой ему еще не приходилось испытывать. Но хуже всякой боли оказались мысли, которые он ясно прочел в умах тех, кто находился в корабле, умах холодных, суровых и решительных. И в первый раз в жизни его объял страх. Через мгновение он был мертв. Сажнар, сытый и довольный, откинулся в кресле, закурил трубку и снисходительным взглядом окинул кают-компанию сарафанда. Во время торжественного обеда он принял твердое решение и знал, что оно правильно. Его вполне устраивает роль самого бывалого члена экспедиции. Пусть более ловкие малые выставляют его в своих книгах в смешном виде, а двоюродные братья исключат его, если хотят, из дела. Но он намерен остаться в картографическом управлении, пока не загнется. Тут его призвание, тут его жизнь». На противоположном конце стола Полин вносил в блокнот заметки о прошедшей экспедиции. «И тогда ты, Дэйв, уразумел, что серый человек просто не в состоянии понять машинную философию?» — спросил Полин. «Да, серый человек даже в лучшие времена не пользовался машинами. А тысячи лет, проведенные на Прайле-1, где никакая машина не выдержала бы, привели к тому, что наша прочно связанная с машинами жизнь — оказалось для него чем-то непостижимым». Сажнар затянулся ароматным дымом, глянул сквозь видеоэкран туда, где низко над планетой сверкало яркое двойное солнце. И его охватило мимолетное чувство симпатии к огромному существу, чьи останки все еще валялись на черной выжженной равнине. Это существо так дорожило своей жизнью, что ему и в голову не приходило доверить ее чьим-то, кроме собственных, заботам. Боб Шоу. Встреча на Прайле. Рассказ читал Гарри Стил. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Если вы хотите помочь в развитии проекту, поддержите меня подпиской на Boosty. Вступайте в мой телеграм-канал. Все ссылки в описании. Спасибо огромное за ваше внимание и поддержку.